А я ведь люблю так, чтобы... С одной стороны, мне дико... Я себя чувствую, когда очень много людей на моем дне рождения. С одной стороны, это замечательно, а с другой стороны, немножко неуютно. Не проще, когда вот все закончилось, и мы сели вдвоем с моей женой. И уже вдвоем по рюмашечке. А когда много людей, ты... Я волнуюсь. Я всегда волнуюсь на своем дне рождения.